Он стоял в передней комнате в странном цветастом халате, доходившем до щиколоток. В доме было тепло, видимо, протопило недавно обе печки-буржуйки. — Все в порядке, — ответил ему Добрынин, сбрасывая кожух из-за неожиданной теплоты. — У нас все всегда в порядке, — улыбнулся Петров. — Чай еще горячий, есть будете. Добрынин решительно кивнул. Минут через пять они уже сидели за столом и ужинали. Добрынин с заметным удовольствием размазывал жирное и желтое масло по толстому ломтю черного хлеба, присаливал, потом откусывал кусок побольше и запивал сладким чаем. Тут же на столе лежала соленая рыба, незнакомая народному контролеру и отличавшаяся красным цветом мяса. Петров, видимо, уже сытый, ничего не ел, только чай пил. Воплахов жевал кусок красной рыбы и тоже пил чай, время от времени бросая напряженные взгляды на радиста. «Теперь можно отдохнуть несколько дней», — говорил, попивая чай Петров. «Ночь наступает, а ночи здесь длинные, знаете, наверное. Хотя эта ночь покороче будет, дней 7-8». «А что это жужжит там?» — спросил Добрынин, показывая глазами на стенку дома. «А, динамо-машина». Электричество дает для радиостанции и для света. Да я выключу ее минут через пять. Зачем нам свет ночью? Допив свой чай, Петров пожелал контролеру и его помощнику спокойной ночи и вышел. Ну, ты посмотри, что тут написано. Добрынин вскочил из-за стола и, вытащив из-под кровати стопку прямоугольных шкурок с непонятными письменами, протянул его Плохову. Дмитрий развязал шнурок, взял в руки верхнюю страницу. Рот его приоткрылся, лицо приобрело задумчивое выражение. «Ну, что там?» — торопил его Добрынин. «Очень трудно», — замотал головой Урку-Емец. «Это по-старинному написано. Надо этот язык вспомнить». «Ну так вспоминай», — попросил народный контролер, лицо которого в этот момент выражало крайнюю степень нетерпения. «Не могу я так быстро». «А ты себе по лбу ударь!» — посоветовал Добрынин. «Очень помогает!» Урку-Емец посмотрел на своего начальника. Потом взял и на самом деле стукнул себе по лбу довольно сильно, отчего сам же и зажмурился. Снова посмотрел на страницу. Глаза его раскрыли шире, и улыбка появилась на лице. «Но вспомнил?» — спросил Добрынин. «Одно слово вспомнил. Вот оно!» Воплахов ткнул пальцем какой-то значок на кожаной странице. «Это значит тайная подземная дорога». «Еще раз ударь по лбу», — сказал ему Добрынин. Воплахов сосредоточился, отвел правую руку подальше, и, что было силы, еще раз двинул себя снова. И тут лампочка Ильича потеряла свою яркость, стала тухнуть, и в конце концов осталась видимой в темноте только рдеющие спиралью, а также багровые уже перегоревшие угли в бочке-буржуйке. «Спокойной ночи!» — долетел до них из другой комнаты голос радиста Петрова. «Спокойной ночи!» — ответил ему негромко, огорченный Добрынин. Когда глаза немного привыкли к темноте, поискал он взглядом светильник или свечу, но не нашел. Урку-Емец тоже попробовал кое-что сделать. Поднес письмена к бочке и буржуйке, но угли не давали света, так что прочитать, что там дальше было написано, оказалось делом невозможным. На всякий случай Добрынин забрал у Воплахова шкурки, положил их в свой вещмешок, который тут же засунул обратно под кровать, улегся, скрипнув пружинами, спать не хотелось.